Эпилог. «Сдавайтесь, пираты!» — звонкий девичий голосок пронесся по палубе, заставив пассажиров, повидавших на своем веку, а кто-то и на двух сотнях прожитых лет, нервно дернуть острыми ушами. И тут же раздался топот, и трое шустрых пацанов промчались мимо дивного посольства, которое мы везли в столицу из долины холмов с дипломатическим визитом. Наши тройняшки и пятилетняя лапочка-дочка повидали за свои 7 лет куда больше, чем некоторые пилигримы за всю жизнь. И высокими надменными остроухими наших детей уж точно было не удивить. А вот сами эльфы поражались, хотя и пытались это делать невозмутимо сдержанно. В первую очередь кораблю. Ему не было равных в мире по быстроходности и дерзости исполнения. Мальчики меж тем пробежали хохоча, а следом за ними, волоча по доскам саблю, с деловым видом шествовала наша малышка — Мартарина Блэкторн. Грозно оскалив зубы. И неважно, что пара молочных из нижнего ряда недавно выпала. Грозно и точка. А за маленькой леди и сорванцами резво скакал Секретариус. Деревянный выбрал себе нового мага, и его особо не интересовало, устраивает ли подобный расклад самого чародея. Так что избавиться от говорливого сундука было бы тяжело. Но мы с Диего и не хотели. К тому же Дубовый оказался и отличной нянькой для малышей, и помощником для их учителя. Последний не поспевал за промчавшейся ватагой. Похоже, наши детки только что сбежали с урока арифметики. И скоро от папы они получат за это выговор. Но пока ребятня упивалась свободой. А я могла лишь посочувствовать будущим преподавателям магической академии, куда спустя время отправятся эти юные маги-оборотни. Тройняшки-то точно же ими были, совершив год назад свой первый оборот. А с дочуркой было пока не ясно, унаследовала ли она вторую ипостась от отца. Я сжала руками перила, глядя в голубую даль, когда ко мне подошел один из дивных и задумчиво произнес: «На моей родине высшие дивные являются хозяевами холмов. Их величают лордами по названию этого самого холма. А какой он у вас?» — поинтересовалась я, не отводя взгляд от горизонта и понимая. «Этому остроухому что-то от меня нужно». «Кровавого вереска», — отозвался остроухий. «И ваш корабль тоже напоминает мне холм, блуждающий в небе холм, этакую крепость, удивительную в своем роде. И она дорога уже одной своей уникальностью». Он на пару мгновений замолчал и как бы невзначай обронил: «Вы могли бы стать богатейшей семьей империи, реши продать нам это судно». Так вот в чем дело. Дивные ушлые пассажиры зря времени не теряли и пытались уже, если не наладить связи, то что-то прикупить тишком. Прежде чем ответить, я повернула голову туда, где на шканцах у штурвала, сделанного из полированного драконьего ребра, стоял мой капитан, мой муж, Диего. И, как выяснилось только что, лорд блуждающего холма. Судя по тому, как он хитро ухмыльнулся, черный волк прекрасно слышал наш с дивным разговор, но виду не подал. Я вновь посмотрела на эльфа и ответила: «Боюсь, что это невозможно. Капитан и его корабль неразлучны». «Поверьте, золото может скрасить любую утрату», — начал было остроухий, но я так улыбнулась, что он осекся. «А вы, лорд, не поняли. Без Диего судно не поднимется в воздух. Корабль черпает силы из моего мужа». «Но он же не маг», — ошарашенно выдохнул дивный. «Маг — это тот, в ком заключена сила, а в Диего ее с избытком», — отозвалась я, посмотрела в море, на волну, что бежала под килем корабля, и не стала пояснять послу, что та самая сила может быть разной, в том числе и от проклятия. «Да, когда дракон нес нас от Кироса, я завершила ритуал воскрешения, но, как оказалось, связь, пусть небольшая, меж кремнем и крылатым осталась. И сейчас темная сила служила во благо и несла моего мага, моего мужа, моего любимого и нас всех сквозь облака». Эльф же, услышав такой ответ, поджал губы и ретировался. А я подошла к Диего и прижалась к плечу того, кто полностью мне доверял. А я же 8 лет назад подозревала даже собственную тень, но встретила одного капитана и влюбилась, рискнула положиться на него и стала счастливой. И сейчас у нас с Диего были громкий корабль и тихая радость. Да, мы порой спорили до хрипоты, потом варили суп вместе, но главное, всегда поддерживали друг друга, что бы ни случилось.